Глава 25. «Как можно думать о какой-то природной магии, когда он там?» В сердцах пробурчала Британи. В числе прочих первокурсников факультета стихийной и природной магии она тащилась в 9-й учебный сад. Впереди, словно утка-мать, вышагивала госпожа Нура. Ее прямая спина напоминала жердь. «Ты кого его имеешь в виду?» С ехидным прищуром поинтересовалась Софа. «Напоминаю». «Их двое!» Вопреки приказу по желанию ректора, болеть она не желала и выбила себе право сдавать экзамен со всеми. Первый экзамен после новолетнего перерыва. Правда, лекари категорически запретили Софии тратить больше 1/5 резерва и прилагать магические усилия дольше пары минут. Госпожу Нуру тоже уведомили об особом положении одной из студенток, и она обещала подыскать ей менее затратное задание. Британи не ответила. Нога шаркнула, обдав ботинок снежной крошкой. Прошло 5 дней. Слишком много, чтобы не начать изнывать от беспокойства. Кевин давно бы дал весточку. К тому же у него завтра тоже экзамен. А о некроманте ни слуху, ни духу. Устав мучиться в догадках, Бри отважилась на отчаянный шаг. Разыскала Алекса. Увы, лучший друг Кевина знал о нем не больше, чем она сама. Его тоже беспокоило отсутствие приятеля, настолько, что он даже не прогнал малолетку. Оставался ректор. Но идти туда не хотелось. Вдруг господин Лабриан вернулся. Если да, то он обязательно спросит, почему она не носит кольцо, в тот же день громогласно объявит о грядущей свадьбе. «Эй!» — Софа щелкнула пальцами перед ее носом. «Ты с нами? Специализацию лучше сдать с первого раза. Ну, ура, отстающих не любит». «Я сдам», — бесцветным голосом пообещала Бри, и мысленно снова обратилась к Кевину. Она боялась, жутко боялась. Не раз и не два, возвращаясь к событиям последнего дня в Диже, корила себя. Британи обязана была остаться, а она ушла. «Вижу я, как ты сдашь!» Беззлобно рассмеялась подруга и, подхватив ее под руку, ускорила шаг, чтобы не отстать от остальных. «Так по ком ты страдаешь?» «По Кевину», не видела смысла скрывать Бри. «Бедный жених!» — закатила глаза Софа. «Слышал бы он!» «Софа!» — возмущенно прикрикнула Британи. Пара человек обернулась, и она запоздало перешла на шепот. «Тебе ли не знать, что нас с...» Тут Бри запнулась. «С Гвеном ничего не связывает!» «Уже с Гвеном?» — подруга продолжала бесить ее глупыми намеками. «А как прикажешь его называть?» — зашипела Бри. «Сразу по фамилии и должности и на всю Академию? А так мало ли, о ком я говорю?» «Говоришь и совсем не думаешь», — укоризненно покачала головой София. «Будто он злодей какой. Ты совета, конечно, не просила, но...» «Я боюсь», — оборвала ее на полуслове подруга и посетовала. «И Перлиса никак не дозваться. Я боюсь и запуталась. Никому не верю». «Но мне-то можно». Софа сжала ее пальцы и тут же отпустила. Приняла серьезный вид. Оказалось, на них смотрят. И ладно бы только однокурсники. Шепотки привлекли внимание преподавательницы. «Ночью вместе пойдем», — одними губами пообещала София. Британи рассеянно кивнула, равнодушно наблюдая за тем, как к ним приближается госпожа Нура. Прежде она бы испугалась, теперь стало все равно. Пусть выставит хоть 1000 штрафных баллов. Без Кевина учеба потеряет смысл. «Вы не выспались, Аруф?» Взгляд преподавательницы пытливо скользнул по ее лицу. «Тащитесь, словно дохлая муха». «Ничего, сейчас я вас взбодрю. Заодно выясним, кто из вас двоих...» Она покосилась на Софу. «Лучше готов к экзамену. Вы ведь его обсуждали?» Британи кивнула. Любой другой ответ собеседницу бы не устроил. Госпожа Нура угадала. Спала она дурно, но вовсе не из-за экзамена. Вернувшись в академию, Брини переставала думать о Кристиане. Опасалась гасить свет. Не выдержав неизвестности, она попробовала дозваться Перлиса Занта. Увы, он не пожелал прийти, и поводов для беспокойства прибавилось. Чего только Британи не напридумывала. Дошла до того, что кто-то из братьев Лабрианов уничтожил дух чернокнижника. «Прекрасно, тогда с вас и начнем», — просияла госпожа Нура. Британи даже обрадовалась. «Лучше быстро отмучиться, а потом стримглав вернуться в общежитие. Вдруг есть новости о Кевине. Нет ничего страшнее ожидания, когда нет ни плохих, ни хороших вестей». Скрипнула калитка, спугнув парочку синичек, пристроившихся греться на каменной ограде. Вслед за преподавательницей Бри зашла в заснеженный сад. Все здесь дышало покоем. Укрытые на зиму грядки едва читались на фоне тотальной белизны. Как свежо. Так бывает только летним днем после дождя. Итак, госпожа Нура извлекла из сумки почтальонки журнал и открыла его на нужной странице. Приступим. Экзамен первого курса факультета стихийной и природной магии. 15 января. Год. Самопишущее перо скрипело по бумаге, фиксируя слова, освободив пальцы и глаза преподавательницы для более важных дел. «Представьте, что вы уже получили диплом и устроились на работу. Сможете определить, где спрятаны жизнеспособные семена и какие именно?» Британи кивнула и перевела взгляд на припорошенные снегом грядки. «Нужно выкинуть тревогу из головы. Чем быстрее девушка справится, тем быстрее сбежит за новой порцией новостей. Она таки зайдет в ректорат. Поинтересуется у Норы, на месте ли господин Лабриан. Если он вернулся, а Кевин нет, тогда Бри направится прямиком в дом барона Ташира и все ему расскажет. Заткнуть рот Уорвику ректор не сможет. И уж точно барон не простит Лабрианам гибель наследника. Так, грядки». Бри тяжко вздохнула и стянула перчатки. Морозец мгновенно прихватил пальцы. «Ничего, это всего на пару минут». Британи вытянула руку. «Получится ли? Вдруг за последние месяцы темный дар усилился, перебил природный?» Но нет, она по-прежнему стихийница, хотя и видела больше однокурсников. К примеру, девушка точно знала, что в удобрение, которым щедро попотчевали почву, добавляли яд, видимо, чтобы попутно избавиться от вредителей. С ядом переборщили, и в почве образовался избыток мышьяка. Долетавший с полигона ветерок щекотал кожу крохотными иголочками. Арена неподалеку. Как раз там сдавали экзамены темные маги. Тряхнув головой, Бри отогнала образ сурового Алана Блэкхота. Девушка опасалась, что некромант по поручению ректора станет контролировать каждый ее шаг. Но пока обошлось. Декан факультета темных искусств не докучал. Временно, рано или поздно, Бриттани придется вновь побывать в его кабинете. «Ну уже!» — поторопила госпожа Нура. «Задание элементарное!» «Воистину!» Не хватало только заработать неудовлетворительно из-за Кристиана Лабриана. Снег захрустел под ногами. Обратив взгляд на землю, Британи водила над ней ладонями, улавливая едва заметную пульсацию жизни. Где-то она едва теплилась, где-то билась, словно горячее сердце. «Здесь нет мертвого», — уверенно заявила девушка и с облегчением натянула перчатки. «Есть пара слабых растений, но при должном уходе они выживут. Тут и тут». Указала она на нужные грядки. «Положим», — кивнула преподавательница. «И что же здесь посажено?» Брита не могла пойти по простому пути и назвать культуры, которые они готовили к зимовке. Но девушка понимала, именно на это госпожа Нура и рассчитывала. После осенних работ растения подсеяли. Какие же добавили? Эта задачка посложнее, но тоже выполнима. К сожалению, дар первокурсников пока слабо контактировал с окружающим миром. Но Брита не могла определить, к примеру, злаковые перед ней или какая-нибудь картошка. «Тут цветы», — после напряженного молчания ответила она. «Полевые цветы. Мак, верно?» Только бы не ошибиться. С тем же успехом под снегом мог прятаться Василек. Они схожи по ответным импульсам. «Верно». Удовлетворенно кивнула преподавательница и лично, не доверив самопишущему перу, вывела против фамилии Аруф «отлично». «Гора с плеч. Природная магия — одна из сложнейших дисциплин, из профильных, разумеется». «Ну вот, с вашими знаниями разобрались. Теперь проверим старосту группы. Надеюсь, она не подведет». Пожелав подруге удачи, Британи извинилась взглядом и побежала к административным корпусам академии. «Софа поймет». «На ловца и зверь бежит». Взлетев по лестнице на третий этаж, Бри резко дернула за дверное кольцо и едва не расшибла лоб, выходившему из приемной мужчине. «Простите», — стушевавшись, извинилась она и только потом сообразила. Перед ней Гвен Лабриан. Девичий взгляд быстро пробежался по фигуре и требовательно остановился на лице. «Ни единой царапины? Не значит ли это?» «Проходите». Ректор посторонился, пропуская Британи в приемную. Девушка не удивилась, не застав Нору на рабочем месте. Провидение позаботилось о том, чтобы они переговорили без помех. «Он жив». В кабинет Гвен ее не пригласил, остановился возле кадок с цветами. «Кто?» — облизнула пересохшие губы Бри. «Кевин или Кристиан? Кевин или Кристиан?» И сейчас выслушивает очередную порцию нотаций от родителей. С едва уловимой усмешкой, не ответив на вопрос, продолжил ректор. «Кевин!» Бриттани расцвела в улыбке. «Жив и здоров. Теперь, когда волна беспокойства схлынула, она заметила тени под глазами господина Лабриана. Обычно безукоризненная одежда смотрелась помятой, словно ее не снимали пару дней кряду. Возле губ Гвена залегли глубокие складки. Улыбка на лице Бри померкла. Она вдруг поняла, что сейчас испытывал ректор. Это для нее Кристиан был просто преступником, а для него — братом. И, судя по всему, именно Гвену пришлось его убить. «Мне так жаль. Правда?» Бриттани нерешительно коснулась его руки и, не дождавшись ответной реакции, отвела ладонь. «Мне тоже». Вперив взгляд в украшенное морозными узорами окно, эхом отозвался ректор. Обойдя зеленое царство, он уперся руками в подоконник и коснулся лбом прохладного стекла. Бри напомнила ему о том, о чем Гвен отчаянно пытался забыть. Демон вернулся с отчетом уже в кромешной тьме. Он оказался немногословен и, указав на несколько кровоточащих ран, уточнил. «Теперь я свободен». «А мальчишка?» Гвен не спешил разрушать клятву слова. «Промахнулся», — осклабился демон. «И?» Ректор стиснул кулаки, изнывая от желания в прямом смысле слова вытрясти из собеседника подробности. «Да цел он», — пробурчал демон. Налитые алым глаза вращались, челюсть клацала от нервного напряжения. «А второй гостит у нас. Вряд ли выберется». Сейчас, спустя 5 долгих мучительных суток, Гвен мысленно снова оказался на тихой улочке провинциального городка. Ощутил прежний вековой холод, проникавший сквозь дыру в сердце. Тогда, той ночью, внутри образовалась ноющая пустота. Ему стало абсолютно все равно. Нарушит ли демон слово, нападет или нет. Окружающий мир перестал существовать. Превратился в грязную кляксу, серое марево. Тогда, казалось, через целую вечность, ректор пробормотал. «Ступай. И отпускаю тебя», — беззвучно повторили губы теперь, в Сахисе. Кевин в какой-то мере спас Гвена. Необходимость позаботиться о студенте, вернуть его в целости и сохранности, заставляла ректора двигаться, есть, говорить. Потом навалились текущие заботы. Заполнили каждый час. Только вот спать господин Лабриан не мог. Даже не пытался коснуться головой подушки. Вместо этого бродил в одиночестве по академии. Нужно было как-то сказать родителям, а Гвен медлил. Трус. «Я... Могу ли я что-нибудь для вас сделать?» Бриттани приблизилась к ректору со спины. Он покачал головой и выпрямился. Обернулся. Девушка торопливо спрятала правую руку за спину, но Гвен даже не спросил про кольцо. Вместо этого поинтересовался. «Экзамен сдали?» «Да, на отлично», — растерянно ответила Бри и, нахмурившись, еще раз уточнила. «С вами точно все в порядке?» «Нет, конечно. Я убил собственного брата. Не своими руками, но отдал приказ. Кристиан вас больше не побеспокоит». Стряхнув с себя груз скорби, господин Лабриан уже другим, привычным, доброжелательным тоном задал вопрос, которого Бри боялась больше всего. «На какое число назначим свадьбу? Родители жаждут вас на день снега. Значит, не раньше середины февраля. Теперь торопиться нет смысла. Можно спокойно подготовиться». «Давайте поженимся весной, если вы не против». Если бы могла, Бриттани вовсе бы все отменила. Но в ее власти было лишь отсрочить неизбежное. У всего есть своя цена. За братоубийство девушка должна заплатить своим сердцем. «Не против. Даже за». С неожиданным энтузиазмом отозвался Гвен. «Вы определитесь с направлением в учебе, сошьете платье у приличной портнихи, организуете все на свой вкус. Тут я не вмешиваюсь, любые ваши фантазии. Опять же, потеплеет, можно устроить прием на свежем воздухе». После короткого молчания господин Лабриан добавил. «Хорошие у вас приемные родители. Пригласите их, не обрывайте связи. Они вас любят». Бри ожидала, он еще что-то скажет. Но ректор, не прощаясь, ушел, оставив ее растерянную в приемной. Прильнув к стеклу сквозь образованное дыханием окошко, девушка увидела Гвена спустя пару минут во дворе. Он разговаривал с Аланом Блэккотом. Запаниковав, вдруг ректору вздумается натравить на нее декана темных. Бри шмыгнула за дверь и не придумала ничего лучше, чем отсидеться на лестничной площадке этажом выше. К сожалению, выбраться из здания незамеченной она не могла. Прильнув к перилам, Брита не видела, как вернулась из архива Нора с горой папок в руках. Отворив дверь без помощи рук, она скрылась в приемной. А Бри торчала здесь, на холодной лестнице, вместо того, чтобы наведаться к Кевину. Худшие ожидания оправдались. Гвен таки направил Алана по ее душу. Стараясь создавать меньше шума, Бриттани шаг за шагом переместилась еще выше, к ректорской квартире, и затаилась. Сердце мячиком подпрыгивало к гортани, как у нашкодившего ребенка. До Бри донеслись приглушенные голоса. Вероятно, некромант спрашивал Нору о студентке. «Какое счастье, что она не попалась на глаза секретарю. Пусть он меня не найдет», — стиснула в немой просьбе кулачки Бриттани. «Только господина Блэккота ей сейчас не хватало. Новость о смерти Кристиана бы переварить. Грядущую свадьбу опять же. Ничего, впереди минимум 2 месяца. Бри что-нибудь придумает. Вернее, они с Кевином и Софой что-нибудь придумают». «Так-так», — послышалось за спиной Бриттани. Девушка подпрыгнула от неожиданности. «Это противоречит всем магическим законам. Алан Блэккот не мог подобраться к ней сзади. Однако декан факультета темных искусств плевал на теорию. Он на практике доказал, нет ничего невозможного». «Юная леди, я понимаю, вам хочется проводить как можно больше времени с женихом. Но, увы, вам придется уделить чуточку внимания мне. Разумеется, если вы хотите продолжить обучение, а не ограничиться ведением хозяйства и рождением детей», — ядовито добавил Алан. Бри нахмурилась. «Выходит, ректор ему рассказал? Кому еще? Надо серьезно поговорить с Гвеном, потребовать, пока хранить помолвку в тайне. Сошлется на траур по брату, мол, неэтично, когда тело еще не остыло». Увы, другие причины отсутствовали. Брита не сознавала, хочет она или нет, в новом семестре ей придется носить кольцо. «Что вам нужно?» — грубее, чем следовало, буркнула она и поднялась с корточек. «Мне?» — поднял брови Алан. «По-моему, это нужно вам. Учеба, в смысле. Я собирался прогуляться с вами до особняка Ташира, попросить разрешить вам пользоваться его библиотекой, но если...» «Я согласна», — пискнула девушка, сообразив, какую услугу ей оказали. «Если Мелани Ташир узнает, куда и с кем и зачем ездил Кевин, то двери дома барона для Бри отныне закрыты. Не хватало еще, чтобы кто-то шепнул про невесту. Страшно представить, что сотворит с ней помешанная на великом будущем сына женщина. Если Мелани учила Орвик, то даже спустя столько лет она способна на многое». «Господина Лабриана, благодарите». Некромант явно не одобрял поступка начальника. «По мне, у нас библиотека не хуже, да и в няньке я не нанимался. Разве только в телохранители. Боюсь, Алан оправдал ее худшие ожидания. Он вам понадобится. Мелани Ташир уже приходила с требованием исключить безнравственную девчонку, то есть вас. Господин Лабриан отказался вовсе не из-за вашего статуса, юная леди, а из-за ваших способностей. Ими после визита к Таширам и займемся. Раз вы не хотите определяться со специализацией, проведу повторное тестирование и решу сам».